Мы переглянулись, и Снегирев начал доклад, потому что он все-таки останется здесь и продолжит обучение и служение, а я, хоть и получил звание младшего клирика, скоро уйду. А уйду я, как бы мне не хотелось остаться, потому что у меня есть долг, в первую очередь перед кланом, и во вторую, перед теми, кто мне доверился. Где-то в середине доклада Снегирев вытащил колокол и, повинуясь взмаху руки отца-настоятеля, очень осторожно поставил его на специально подготовленный для него постамент, который тут же накрыло защитное поле такой плотности, что я не удержался и присвистнул. Опасность данного артефакта отец-настоятель воспринял всерьез. Надо же, и когда подготовиться-то успел. Раньше постамента тут никакого не было, но не зря мы застали отца-настоятеля именно в этой оружейной. Все же Дроздов, видимо, связался с ним, вкратце обрисовав ситуацию, которая была довольно опасна и не совсем понятна. Но все же скорость реакции самого сильного клирика поражала. Мы же с Артемом не пешком сюда шли, переместились с помощью телепорта, а постамент уже был готов. Я практически не слушал младшего клирика, который досконально и до мельчайших подробностей описывал все события, уделяя внимание даже ощущениям и чувствам, которые посещали того во время нашего пребывания на озере. Все это время я обдумывал случившееся, не столько произошедшее в комнате, сколько перебирал в памяти все события, которые приключились со мной в этом мире. Видел ли я еще где-нибудь подобное мерцание или просто не обращал внимания, стараясь обвыкнуться и смириться с колдовством и другими особенностями неизвестного и непонятного места, в котором очутился. Пришел я к неоднозначному выводу. Моя кошка так или иначе, тоже прибыла сюда извне, но переливалась она на свету только от хорошей вычесанной шерсти на упитанных боках, и видели это все, а не только я. И снова появились сомнения в том, а точно ли я мерцаю, или это всего лишь обман зрения. После того, как артефакт занял свое место, отец-настоятель повернулся к нам и подошел к этому хранилищу, внимательно разглядывая находку. При этом он сделал знак рукой Снегиреву, чтобы он продолжал доклад, когда тот деликатно замолчал, дав время настоятелю осмотреть колокол. Когда младший клирик закончил докладывать, отец-настоятель выпрямился и долго задумчиво смотрел на нас, затем медленно произнес: «Хорошая работа. Вы оба молодцы и проявили себя как храбрые воины и мудрые мужи, достойные носить звание клириков. Думаю, что сейчас мне предстоит долго изучать этот предмет, чтобы понять, в чем же его ценности, что именно он создает своим потусторонним звоном». Подняв руку, он благословил нас, а мы смиренно склонили головы, принимая благословение с радостью и гордостью. «Младший клирик Снегирев, можешь идти отдыхать, ты сегодня проделал большую и очень важную работу. Младший клирик Романов, а тебя я попрошу остаться». Снегирев, прежде чем уйти, бросил на меня удивленный взгляд, я же в ответ только развел руками. Когда младший клирик вышел, я перевел взгляд на настоятеля, который снова повернулся к стене с оружием, заложив руки за спину. Со стороны казалось, что все его внимание приковано именно к этому кинжалу, и ничто больше отца-настоятеля не интересует. «Мне нечего добавить к словам младшего клирика Снегирева», — осторожно произнес я, когда молчание начало затягиваться. «Только мои предположения, которые уже были высказаны про остальные две точки. Но это всего лишь предположения, которые могут быть и неверны. Как вы определили, что этот безобидный на вид колокол является тем самым предметом?» Наконец, настоятель повернулся ко мне, внимательно и задумчиво глядя в глаза. Ощущения были не из приятных, будто он хотел вывернуть меня наизнанку, ища какие бы то ни было секреты, а потом разложить все внутренности по своим местам. Этот взгляд всегда прожигал насквозь, и за время моего пребывания здесь я так и не смог свыкнуться с ним. «Этот предмет выглядит чужеродным», — уверенно повторил я слова Снегирева. Раз уж младший клирик сразу понял, что колоколу не место в шатре Озерной Девы, то и мне стало бы сразу понятно, даже если бы он не издавал своего мерцания. «Но ведь дело не только в этом, не так ли?» — покачал головой отец-настоятель, словно был разочарован моим ответом. При этом он не отводил от меня своего прожигающего насквозь взгляда, заставляя нервничать. Я не знаю, как это объяснить, все же я решил рассказать правду, ну, по крайней мере, небольшую ее часть. Просто в последнее время некоторые предметы, когда я пристально на них смотрю, словно искажаются в пространстве. Возможно, именно так я воспринимаю предметы из других миров, Но это не точно, и в этом феномене я пока не разобрался. Никто больше не видит этого. Отец-настоятель вновь повернулся к стене, на котором висело оружие, и замолчал. Скорее всего, это последствия твоей прогулки по тропе между мирами. Только вот временный это эффект или постоянный, я не в состоянии ответить. Я мысленно выдохнул. Хорошая теория, нужно будет ею постоянно пользоваться, если нужно будет объяснить что-то необъяснимое. Гулял с пантерой, приобрел нежелательные эффекты от прогулки помимо потрясения и синяков, с кем не бывает. Она же меня не предупреждала о последствиях, когда за собой позвала. Да, даже, если бы предупредила, что с того. В тот момент, речь о жизни и смерти шла, так что не до жиру, были б живы. Знаешь, что это за кинжал? Неожиданно спросил отец-настоятель, кивнув на тот самый клинок, который разглядывал в тот момент, когда мы со Снегиревым вошли в оружейную. Откуда мне знать его историю? Здесь нет никаких обозначений, даже тот, кому он принадлежал, не указан. Ответил я, все еще не понимая, что ему от меня надо и почему он не отпустил меня, когда задал все интересующие его вопросы. Если желаешь, я расскажу тебе его историю. И он, не дожидаясь моего ответа, начал рассказ. Как гласит легенда, однажды царевич по имени Иван, что от Рюрика в свою ветвь пустил, путешествовал по стране, и в одном дальнем селении зашел в кузню, чтобы кузнеца кликнуть. Конь его пару раз споткнулся, да еще на дороге ровной, вот и решил царевич заново подковать сивку своего, а кузнец в то время работал как раз над этим кинжалом. Отец-настоятель перевел дух и продолжил, не глядя на меня, снова все свое внимание уделяя кинжалу. Тогда еще магия не пришла в этот мир, и миры только-только начали сближаться. Хотя неприятности, так, по мелочи, уже начали происходить, не без этого. Ведь что-то заставило кузнеца ковать этот кинжал. Хотя, заказа такого он ни от кого не получал. Сам, получается, ковал, по велению сердца. Царевич увидел клинок, и он ему приглянулся, я усмехнулся. Все сказки так начинаются, ну, или заканчиваются, смотря какой смысл в сказку вложил сказочник. Он его хоть купил или так забрал, ни то и ни другое, покачал головой отец-настоятель. Кузнеца прямо там в кузне посетило видение, продолжение прошлого, что и заставило того приступить незамедлительно к ковке этого оружия. Он подарил кинжал царевичу с искренними пожеланиями победы. А конь, как оказалось, в подковах не нуждался, целые были подковы, и ни единого камешка под ними не нашлось. «Царевич одержал победу?» – спросил я, теперь с любопытством разглядывая кинжал. «За все то время, которое я провел в монастыре, понял одну простую истину. Отец-настоятель никогда ничего не говорит просто, чтобы языком почесать. Никогда. И над кем?» – кузнец ему сказал, что одержит он победу над самим собой, но, если судить по тому, что мы сейчас знаем, победа была одержана над двойником. И, как думают мои предшественники, именно эта победа помогла в итоге одержать победу нашему миру при столкновении миров. А может, и не было никакого двойника, об этом в летописях не говорится, а сейчас мы можем только теряться в догадках и строить самые разные гипотезы. Отец-настоятель пошевелил пальцами, пробормотав неразборчиво слово «ключ», и защитное поле слетело с части драгоценной коллекции. Подойдя к стене, он снял с нее кинжалы и ножны, и протянул их мне. Мне тоже было видение, если можно так сказать. Держи, именно он поможет тебе одержать победу в твоей предстоящей битве. Что это значит? Я подозрительно прищурился, но подарок принял, сразу же вложив кинжал в ножны и прикрепив к ремню на поясе. Не над самим же собой, в самом деле, я должен одержать победу. Кто знает, наверное, впервые на моей памяти усмехнулся настоятель, не вдаваясь в подробности. Сближение миров так или иначе связано с двойниками. И, если это твой двойник мутит воду, то все может случиться. Тем более, если судить по тому оборотню недоделанному, который таскается за тобой, одерживать победу над двойниками тебе, Петр, уже доводилось. Так или иначе, такие подарки просто так не дарятся. Никогда и никому. Даже, если учесть, что все то, что вы мне только что сказали, ну, пускай будет частью какого-нибудь пророчества. Полагаю, что и с тем кузнецом все было не так однозначно, я просто уверен в этом, какие бы видения ни посещали дарителя. Ведь он мог просто рассказать царевичу о них, но не дарить кинжала. Ты прав, такие подарки дарятся, например, на прощание. Пришло время нам с тобой прощаться, Петр. Отец-настоятель смиренно склонил голову. То время, которое ты определил для себя сам, чтобы укрепить свое тело, дух и решимость в выбранном пути, закончилось. Как закончилось? Я растерянно смотрел на него, сразу же выбросив из головы наш странный разговор. Я ведь еще так мало изучил. Мне еще столько предстоит узнать. Договор был до сентября, до начала нового учебного года. Он же в ремесленной академии начинается 1 сентября, собственно, как и в любой другой школе. А сегодня ведь, сегодня 29 августа с утра календарь показал. Не думаешь же ты, что я не буду иметь совершенно никакого уважения к твоим родным, и выкину тебя из этих стен прямо перед крыльцом твоей новой школы, как раз 1 сентября с утра пораньше. Он улыбнулся кончиками губ. Я мрачно покачал головой. За 2 дня можно было многому научиться в стенах монастыря. Можно же было провести больше времени в субпространстве, например. Я чувствовал, что был еще не готов уходить отсюда. Еще много для меня неизведанного таилось в этих стенах, о чем мне могли поведать мои наставники. Но, как бы внутренне я ни сопротивлялся, мысленно не мог не согласиться с отцом-настоятелем. Да, действительно, это был бы номер. Я даже представил себе, как из портала выходят 2 невозмутимых клирика в полном боевом облачении и вытаскивают меня за ноги. А я при этом вырываюсь, цепляюсь руками за что придется, и кричу, что не хочу никуда уходить. Сегодня, еще до обеда, ты должен покинуть эти благословенные стены, добавил отец-настоятель, движением руки возвращая защитный купол, снятый для извлечения кинжала, на место. Правильно, нечего ценные вещи без защиты держать. Даже, если они совсем не артефакты, а просто связаны с какими-нибудь легендами, и имеют больше историческую ценность, нежели боевую. Ну, хотя бы привратник вздохнет спокойно и перестанет переживать за свою колбасу. Я обхватил себя за плечи, словно мне внезапно стало холодно. А ведь, получается, что мы совсем немного времени провели на территории бывшей школы, не больше 3 часов, раз еще обед не наступил. Хотя, мне казалось, что гораздо дольше. Время, на самом деле, очень эфемерная штука, а уж восприятие оного и подавно. Отец-настоятель же задумчиво проговорил: «Я так и не разобрался в этом феномене, ведь ей давали эту несчастную колбасу в любом количестве прямо с кухни, и это была абсолютно та же самая колбаса, что и у несчастного привратника. Почему твоя пантера постоянно отбирает куски у него и совершенно не хочет есть то, что ей дает повар? Это тайна за 7 печатями», я пожал плечами. «Откуда я знаю, что взбрело в башку моей кошки? Может быть, она думает, что у него в любом случае вкуснее, и даже не собирается пробовать ту колбасу, которую ей предлагают. А, может быть, это охотничьи инстинкты, и ей надо эту колбасу добыть в бою. Все-таки, Соня, вроде бы хищник, должна им быть. А может, он ей просто не нравится, и она таким способом решает довести его до белого коленя?» Я мотнул головой, представив, как она закатывает глаза и падает в обморок, если ей предложат поймать себе на обед какого-нибудь зайца, живого и в шкуре, и есть его придется сырым. Да, похоже, на природе Соня просто сдохнет с голода, потому что еда определенно живет в холодильнике, ну или в кармане у привратника. Возможно, настоятель задумался еще больше. Да, очень может быть, что это действительно так, и любой из предложенного тобой варианта верен. «Я могу попрощаться?» – спросил я его, стараясь глядеть куда угодно, но только не ему в глаза. «Не стоит этого делать, клирики не прощаются с братьями, даже если знают, что шанс вернуться из похода крайне невелик. Тем более, что мы все равно еще встретимся и не раз. Если твоя способность видеть вещи из того мира не уйдет со временем, а мне не удастся разгадать тайну артефакта до конца, то нам пригодится твоя помощь. Если я правильно понял из объяснений младшего клирика Снегирева, то на территории империи есть еще 2 подобные аномалии. Я могу рассчитывать на твою помощь в поиске оставшихся артефактов?» «Конечно», — кивнул я, — «любая помощь и в любых количествах, какая только может понадобиться. Я знал, что ты так ответишь, а лишние прощания плохо влияют на голову. Не те мысли начинают блуждать, а это опасно, прежде всего, для тех, с кем ты хочешь попрощаться. Их служба трудна и опасна, не нужно ее усугублять совершенно необязательными переживаниями». Я кивнул, а он обхватил меня за плечи, на мгновение крепко прижал к себе, а потом оттолкнул. «Ступай, да пребудет с тобой Господь». Я развернулся и так прямо, словно жердь проглотил, пошел прочь из оружейной. Почему-то никак не покидало ощущение, что меня просто выгнали, как загостившегося и всем жутко надоевшего родственника, и что все только вздохнут с облегчением, когда, наконец, от меня избавиться, вместе со всем моим табором, который я невольно притащил в эти древние стены. Оборотень с Соней, похоже, решили поставить рекорд по валянию на травке. За время, проведенное в монастыре, эта картина стала неотъемлемой частью моего здесь пребывания. Не то, что меня это сильно раздражало, но форму все же оборотень сильно растерял на монастырских хлебах, не говоря уже о кошке, которая в этот самый момент опять что-то вяло жевала. «Вставай, мы уходим отсюда». Они оба повернули в мою сторону головы, явно пытаясь понять, кому конкретно я адресовал эту фразу. «Это ты мне?» – решил уточнить Петька. «Нет, разговариваю со своим новым другом, невидимым радужным единорогом», – процедил я. Петька же широко улыбнулся, а в глазах зажегся огонек. По всей видимости, он воспринял новость с энтузиазмом, которого я уже давно не видел у него. «О, наконец-то, а то мне уже начало казаться, что я вот-вот стухну в этом монастыре», – он зевнул и потянулся. «К тому же, если я не ошибаюсь, мы возвращаемся в бывший дом Ивана, а там неподалеку живет одна весьма очаровательная особа, которая всегда рада меня видеть». Он поднялся на ноги и еще раз потянулся. «Ты бы на это не рассчитывал сильно», – я хмыкнул. «Пропал неизвестно куда, даже не попрощавшись. Сомневаюсь, что тебя слишком приветливо примут. Скорее всего, придя в заветный дом, ты найдешь конкурента проклятущего на шелковых простынях в ее спальне, или на каких твоя вдовушка простынях любит сладко развлекаться». Похлопав его по плечу и оставив переваривать новость, я пошел в свою келью, чтобы собрать свои немногочисленные вещи. Осмотрев себя, я прикинул, что отец-настоятель не приказывал мне избавляться от одежды и снаряжения клирика, которые все еще были на мне. Разгуливать в куртке, дарованной мне ранее, никто в свое время не воспрещал, так что, будем считать, что это тоже такие вот своеобразные прощальные подарки. Избавившись от всего лишнего, колюще-режущего, ядовитого и взрывающегося со своего облачения, я аккуратно упаковал все это добро в сумку, которая после этого заметно потяжелела. Оставлять такие необходимые для клирика, пусть и младшего, вещи и выходить в мир с голыми руками, особенно после того, как я узнал, что именно в нем может таиться, было нерационально. Кинжал, который передал мне настоятель, я повесил обратно на пояс. Оглядев напоследок маленькую келью, которая в последние месяцы заменила мне дом, я вышел, закрыв за собой дверь и больше не оглядывался. «Ну, вот что ты за человек, Романов, вот надо было тебе все мои мечты так испоганить», — бубнил Петр, когда я уже шел к воротам с сумкой на плече. Соня прыгала вокруг меня, а привратник с таким нескрываемым удовольствием захлопнул за нами калитку, что я даже порадовался за него. «Слушай, а ты ничего во мне странного не замечаешь?» — спросил я у Петра, резко остановившись. Тот едва успел затормозить, едва не врезавшись в меня. «Например?» — внимательно посмотрел он на меня и даже показательно принюхался. «Вроде нет, выглядишь слегка придурковато и не от мира сего, в общем, как обычно. А что?» «Да так, проверить решил одну теорию», — хмыкнул я, двинувшись по дороге дальше, глядя на виднеющийся вдалеке город. «Ну, что, пошли искать дом Петра Алексеевича, раз уж нам довелось побывать в Костроме, хоть и таким вот необычным способом?» И я направился по дороге, отмечая, что тренировки однозначно пошли мне на пользу. Раньше от одной мысли о том, что нужно пройти такое расстояние, я сначала впал бы в ступор, а потом в уныние, а теперь вот ничего, даже какое-то удовольствие получаю. Не то что плетущаяся следом оборотень и жирная пантера, которую уже давно пора бы на диету посадить, собственно, как и самого оборотня. Наверное, нужно будет взяться за их воспитание сразу же, как все более-менее разрешится. Глава 5. Поместье Романовых находилось не в самой Костроме, а за городом, в паре километров от городской черты. Раскинуто оно было аккурат рядом с дорогой к монастырю, точнее в полукилометре от дороги. Так, по крайней мере, говорилось на указателе, который мы увидели вскоре, после того, как вышли за благословенные стены. «Объясни мне, идиоту, какого гриба мы тащимся пешком?» В очередной раз заныл Петька. Он, вообще, всю дорогу ныл не переставая, чем просто выводил меня из себя. «Вот что тебе мешало деду маякнуть, чтобы за нами, как положено, машину прислали или же телепорт с курьером. И последнее было бы предпочтительнее, потому что быстрее и лучше. Движение – это жизнь», – провозгласил я пафосно, поднимая вверх указательный палец. «А уж вас двоих вообще гонять надо и в хвост, и в гриву, чтобы хоть маленько жир растрясли. Вы же скоро в дверь пролезать перестанете. Вообще, в том, что нужно было сообщить Петру Алексеевичу о нашем скором прибытии, он, наверное, был прав. Сомневаюсь, что дед не прислал бы за нами машину. Но я даже не подумал о том, что можно куда-то добраться быстро и с большим комфортом, чем на своих двоих. Все-таки время, проведенное в монастыре в определенного рода трудностях и лишениях, и в режиме изматывающей физической подготовки, дали о себе знать. Тем более, мне нужно было подумать, но где тут задумаешься, если в одно ухо ноет разбалованный оборотень, а в другое шипит возмущенная кошка. Но, не наговаривай, отмахнулся Петька, а Соня возмущенно мявкнула. Мы полны сил и возможностей, и вообще, толстая кошка, это всегда мило и вызывает умиление, и желание потискать и еще больше накормить. А толстый мужчина, я скептически посмотрел на него, не толстый, а авторитетный, поправил меня Петька с ехидным блеском в глазах, чуть ли не по животу себя погладив при этом, не перепутай, угу, постараюсь не перепутать, только, на будущее, женщинам нравятся авторитетные котики, а не авторитетные мужики, если только при них нет авторитетного кошелька, разумеется. Вот в этом случае, практически не важно, как на самом деле мужчина выглядит, хоть с авторитетным животом, хоть без него. Я хмыкнул и свернул с дороги. Разговаривали мы как раз у указателя, где я остановился, чтобы Петька с Соней слегка передохнули. «Вечно ты все опошлишь», — поморщился Петр. «И вообще, не все падки на кошелек, не все», — согласился я. «Но его наличие существенно прибавляет привлекательности любому мужчине. А еще титул. Вот титул часто помогает закрывать глаза на многое, и даже отказываться от того, кто действительно дорог». Я замолчал, вспоминая Екатерину Долгорукую. А ведь со стороны казалось, что она действительно была увлечена итальянским графом. Но, когда нас с ней обручили, недовольной она не выглядела. «Ну, я разными титулами никогда не страдал», — Петька передернулся, словно речь шла о смертельной болезни, а не о вполне обыденных вещах. «Тебе, конечно, виднее, но все-таки встречаются женщины. Например, перебил я его, Олечка Назарова и ты», — Петька растянул губы в улыбке. «Вот где была симпатия, не основанная ни на чем. Я спас ей жизнь, и поверь, это обстоятельство способно пересилить очень многое. А вот у тебя никаких преимуществ даже передо мной нет. Но, хоть в форму себя привести, ты можешь, я нахожусь в отличной форме», — отмахнулся оборотень. «Что ты ко мне привязался?» Я же в ответ только покачал головой, предполагая, что заставить Петьку заниматься собой у меня вряд ли получится. «Пусть сам придет к этому, а там и я подсобить смогу. Благо опыт какой-никакой в тренировках у меня появился. Думаю, что и за тренера сойду. Тем более, что в данном случае ничего сверхъестественного не потребуется. А в ближайшее время, так и будет. Либо очередная вдовушка его отошьет, либо какая-нибудь тварь нападет и прибежит, вереща, как миленький. А в том, что прорывы участятся, я даже не сомневаюсь». Так, переругиваясь, мы все же добрались до поместья, вторую часть дороги преодолевая на удивление быстрее. Видимо, до них дошло, что уговорить меня не получится, поэтому взяли всю свою волю в кулак и начали передвигать ногами чаще, чтобы быстрее добраться до заветного отдыха и холодильника. Да и идти стало заметно веселее, потому что вдоль дороги все чаще попадались рощи, и деревья радовали глаз все еще зеленой летней листвой. У ворот стояла Наташа. Судя по всему, сестра гуляла по саду, увидела меня и решила встретить. Стояла она позади охранников, которые довольно настойчиво оттеснили сестренку себе за спины, не давая приблизиться к воротам, пока они не проведет все положенные процедуры. Проверка прошла быстро. Нас идентифицировали и расступились, давая пройти. При этом охранники весьма уважительно смотрели на мою амуницию и кинжал клириков. «Петя, Наташа дождалась, когда меня пропустит», подбежала и обняла. Я же прижал ее к себе и легонько похлопал по спине. «Я уж думала, что ты не навестишь деда. Мы же в Москву поедем. Меня тоже в академию перевели, доучиваться. А как мы будем жить? Я так понимаю, нам бывший дом Ивана отдают, и за нами никакого пригляда не будет», — затараторила она довольно эмоционально. «Тише, Ната, остынь. Я не понимаю, о чем ты трындишь. Помедленнее говори». Попытался я остановить ее, потому что Наташа явно старалась вывалить на меня все новости скопом, чтобы ненароком ни о чем не забыть. Судя по всему, Она по какой-то причине была несколько обеспокоена, и мне казалось, что не переезд в столицу был этому причиной. Точнее, не только этот переезд. «Я рада, что ты приехал, и что в Москву мы поедем вместе», — медленно и с расстановкой проговорила она, делая глубокий вдох, а потом отстранилась и принялась оглядывать меня с ног до головы. «Ты изменился, Петя, сильно изменился, стал такой», — она щелкнула пальцами, пытаясь подобрать слова, но так и не смогла. «Ты стал похож на клирика». «Я и есть клирик, Ната. Мое официальное звание – младший клирик. И в ликвидации прорывов мне тоже пришлось поучаствовать, так что, здесь все честно». Я скупо улыбнулся. «Что тебя тревожит?» – попытался разузнать я, пристально глядя ей в глаза. «Все хорошо», – тряхнула она головой, отводя взгляд. «Что-то тут явно было нечисто, но признаваться она по какой-то причине не хочет. Нужно встретиться с дедом. Может, он чего путного скажет, а может и вовсе знает, что с его старшей внучкой творится. Хотя, возможно, я себя накручиваю, и все эти беспокойства всего лишь девичьи переживания. Наташка же могла и влюбиться в кого. А если этот счастливчик не подходит ей, то тут есть о чем переживать. Пошли уже в дом, Наташа. Надо же мне и с дедом, Петром Алексеевичем, поздороваться. Медленно протянул я, все еще пытаясь понять, в чем причина ее беспокойства. «Ты иди, а я немного погуляю, воздухом свежим подышу. В Москве такого не найдешь». Наташа еще раз обняла меня, махнула рукой Петьке, который только равнодушно кивнул, и пошла по тропинке в глубину живописного сада. Мы же пошли в направлении виднеющегося от ворот дома, озираясь по сторонам. Я ни разу здесь не был, и теперь боялся что-нибудь перепутать. На память Петеньки надежды было очень мало, она уже давно мне ничем помочь не могла. Оставалось лишь надеяться, что у меня будет время хотя бы осмотреться. Да и нарисовать карту помещения не помешает, так, на всякий случай. Опасался я того, что буду бесконечно долго блуждать по большому дому в поисках деда. Зря. Петр Алексеевич ждал меня в просторном холле, облокотившись на перила широкой лестницы, прямо напротив входа. «Ты мог сообщить, что сегодня возвращаешься, я бы прислал кого встретить по-человечески», — сказал он вместо приветствия, пристально глядя на меня пронзительным взглядом. «Скорее всего, я действительно изменился, потому как иной причины для такого изучения собственной персоны дедом придумать не мог. Вот, а я говорил, заорал Петька, — и не нужно было бы ноги бить. Это же уму непостижимо, сколько мы километров прошли. У меня болят мышцы даже на пальцах ног, а все из-за твоей недальновидности. Вот же, стрекозел какой», — усмехнулся дед, переводя взгляд на оборотня. «Не так уж и много километров мы прошли», — прервал я Петькины жалобы. «И вообще, ты все сегодняшнее утро на травке провалялся, а я, между прочим, на прорыве был. Прямо с ликвидацией монастырь покинул. А перед этим у меня серьезная тренировка была, и мне не показалось, что слишком долго мы шли. Тем более, нужно было дать ногам отдых, расслабиться. Если бы постарался, тебе еще служанку какую отрядили, чтобы ножки помассажировала. Что ты так на меня смотришь, я же о тебе забочусь», — поднял он руку вверх с оттопыренным указательным пальцем, словно какую-то дельную мысль излагал. «И вообще, после того адового измывательства над послушниками, которое почему-то называется тренировками, какой-то десяток километров для тебя — это тьфу, просто растереть и выбросить. А вот мы с Сонечкой к подобным измывательствам не привыкли. Ладно, меня тебе не жаль совсем, так хоть кошечку бы пожалел, изверг». Петр Алексеевич продолжал смотреть с любопытством на болтливого оборотня, а я выкинул локоть назад, попав ему точно между ребер. «Ау, больно же», — он отскочил от меня подальше, потирая ушибленный бок. «Чего дерешься? Заткнись, кретин», — процедил я сквозь зубы, наблюдая за дедом. «Не слушай его, вечно болтает без меры, никак не может язык прикусить. То, что двойник твой болтает почище самой мерзкой сплетницы, я уже давно понял, только и в его болтовне можно услышать кое-что весьма познавательное. Например, о том, что тренировки у клириков больше на пытки похожи», — прищурился дед, задумчиво потерев рукой подбородок. «Это не так», — я покачал головой. «Нормальные там тренировки. Да, с непривычки каждая косточка ноет, но попробуй на лошадь сесть после большого перерыва, и не так болеть будешь. Обвыкнуться надо и всех делов. Куртку сними», — внезапно приказал дед. «Зачем?» — я нахмурился, с трудом поборов желание закутаться посильнее. «За надом. Снимай», — я растерянно оглянулся на Петьку, но тот лишь насупленно плечами пожал, мол, не понимает он, что это на деда нашло такого. Но, глава клана отдал приказ, и у меня не было ни малейшего повода не подчиниться этому приказу. В конце концов, дед не заставлял меня сделать что-то сверхъестественное. Просто мне было не до конца понятно, зачем ему понадобилось меня раздевать. Положив на пол мешок с вещами, я нехотя расстегнул все застежки и стянул с себя куртку, бросив ее на лестничные перила. Под курткой на мне была надета только майка. Легкую кольчужную рубаху, которая носилась под курткой, я снял в своей келье, когда вещи собирал. Все-таки домой собирался, а не на прорыв очередной, а в рубахе было жарковато. Дед все так же не отводил от меня взгляда, а потом протянул руку и дотронулся до плеча, на котором все еще виднелся местами красноватый шрам от, по-моему, позавчерашней тренировки. «Да, я вижу, обвыкаться пришлось долго, и много на тебе подобных украшений», он отступил на шаг, чтобы лучше меня видеть. «Нет, немного, да и этот пройдет скоро». Он, я задумался, как бы объяснить, он не настоящий, просто мой разум в тот момент работал на таком пределе, что иллюзию принял за правду, и тело среагировало соответственно. «А если бы твой разум решил, что тебя убили, ты бы умер». Дед смотрел в упор, а я в который раз осознал, насколько у него тяжелый взгляд. Прямо как у Петра Алексеевича из моей реальности. «Нет, за этим строго следил наставник», я вздохнул. «Ну, не признаваться же ему, что на самом деле много раз умирал в тренировочном субпространстве. Да и знать ему об этом не следует. Что ты там про прорыв говорил? Участились они, не спорю, но сомневаюсь, что ты был единственным, кого не хватало для его ликвидации». Уже более мягко спросил Петр Алексеевич, больше с любопытством, нежели с угрозой или укором. «Сам знаешь, что работы там много, даже для младших клириков», попытался я слукавить, обойдя скользкую тему. «И вообще, ты же знаешь, что я не вправе рассказывать все в подробностях. Устав запрещает посторонним разглашать тайны монастыря», ровно проговорил, видя, как едва заметно кивнул дед своим мыслям, словно такого ответа от меня и ожидая. «Не договариваешь ты мне много, Петр, но, хорош, чего уж там, на море тебя надо, на пару деньков, все девки твои будут, только на пляж выйдешь». Он задумался, а затем стукнул кулаком по раскрытой ладони. «Решено, сейчас у меня поездка по делам намечается, завтра вечером вернусь, а потом свожу вас с Натальей на море, телепорты имеются, опять же есть, где жить, пара дней ничего не решит». Все одно в первые дни ничему никого учить не будут. А общее собрание и выступление ректора назначено на 5 сентября, как раз, чтобы все опоздавшие успели явиться. «Так тебя завтра не будет?» – спросил я, хватая куртку и накидывая ее на плечи. «И сегодня вечером, а потом поедем на море. Я тоже давненько уже косточки не грел. Да и искупаться охота», – кивнул дед. «Это было бы неплохо», – ответил я уклончиво, «потому что никогда не забуду того берега моря, где погибла Настя. Я бы хотел завтра сходить в пещеру, посмотреть на шар. Сам не знаю, что это за блажь пришла в голову. Просто, как удар по голове, осознание. Раз Петра Алексеевича завтра не будет дома, то я могу без особых помех посмотреть на артефакт. Не думаю, что это хорошая идея», нахмурившись, произнес дед, а Петька так и вовсе у виска пальцем покрутил, что-то насвистывая при этом. «Мне это нужно», повторил я, упрямо сжав губы. И какой леший меня за язык дернул свои мысли вслух озвучить, ясно же было, что дед добро на это не даст. Пора уже начинать разбираться в том, что происходит. В монастыре я не только ноги в беге стирал, но и информацию какую-никакую почерпнуть смог. «Ну, хорошо, я прикажу охране с тобой пойти, хоть возле входа покараулит», после небольшой паузы, во время которой воцарилась гнетущая тишина, проговорил Петр Алексеевич. «Не стоит», я покачал головой, «со мной Соня пойдет, и вон, Волков, чего?» В наш разговор снова встрял Петька. «А ты Волкова спросил, хочет ли он за тобой в самое пекло переться? Вот теперь спрашиваю, Петр, ты со мной пойдешь завтра в пещеры?» Я насмешливо глянул на него. «А у меня есть выбор», буркнул оборотень. «А к чему все эти вопросы тогда были?» Я уже откровенно забавлялся, ощущая удовлетворение от того, что дед начал мне, как минимум, доверять. Для порядка, оборотень демонстративно отвернулся, показывая всем своим видом, что он думает обо мне. «Пещеру охраняют?» Я повернулся к деду, который наблюдал за нашей перепалкой с нескрываемым удовольствием. «Нужно предупредить охрану, что я приду», чтобы без лишних вопросов пропустили. Нет, он сразу стал серьезным и сосредоточенным. Даже после того случая с Долгоруким, не охраняют. Почему? Вот теперь пришла моя очередь хмуриться. Потому что рядом с артефактом опасно долго находиться. Дед вздохнул. Неужели ты думаешь, Петя, что монастырь и клирики не организовали у пещер, а то и рядом с артефактом круглосуточных дежурств, если могли бы делать это, не опасаясь за свое здоровье и жизнь? Артефакт опасен. Даже короткое пребывание рядом с ним сильно отражается на восприятии. Собственно, это даже хорошо, что ты решил самостоятельно на него взглянуть. Как только ты войдешь в пещеру, то сразу же почувствуешь на собственной шкуре, о чем я говорю. Возможно, тогда и передумаешь, и бросишь свою затею в самом начале. Хорошо, лучше действительно самому посмотреть, чем пытаться делать выводы на основании чужих рассказов. Я упрямо набычился. Вот и ладно. Может, дед что-то еще хотел сказать, но тут дверь открылась, и в холл заглянул Сусанин. Все готово, Петр Алексеевич. «Можно ехать», — сказал и скрылся за дверью. Я так и не понял, кем он у деда служит. И секретарь, непонятно, в общем. Дед же только кивнул мне и направился к выходу. Тут только до меня дошло, что ждал он изначально не меня, а когда Сусанин машину подготовит, или что он там готовил. Это когда охрана от ворот сообщила, что внук пешком притащился, он решил никуда пока не ходить и встретить меня, как полагается. Но я не в обиде. Сам же не предупредил заранее, тут и дед, и Петька правы. Хороший был бы сюрприз и для меня, и для деда, если бы я пришел, а дома никого нет. Но тут мне повезло, и мы с Петром Алексеевичем не разминулись. Он вышел из дома, я же, не глядя на Волкова, пошел обследовать дом, как минимум, чтобы найти свою комнату. Петька посмотрел на меня, но пошел в другом направлении, а Соня поскакала, судя по всему, на кухню. Охраны было довольно много. Все же дед тщательно подходил к безопасности своих внуков. Как минимум все повара, садовники и рабочие поместья явно имели навыки не только в вопросах готовки и правильной стрижки газона. Походка, телодвижение и первое, что бросилось в глаза, удобная обувь, выдавала их с потрохами. Всего я насчитал около 10 человек, но пока я ходил по дому, у меня сложилось впечатление, что они заполонили все его пространство. Комната нашлась на втором этаже, собственно, как и все хозяйские комнаты. Тут же находился и кабинет деда. Все гостевые комнаты располагались этажом выше. Никаких явных потайных ходов я не заметил, только в самом конце находилась лестница, ведущая вниз за одной из дверей, маскирующих обычную комнату. Но что-то мне не нравилось в коридорах поместья, словно они были уже, чем должны были быть. Нужно найти планы поместья. Помня о случае с Долгоруким, необходимо знать каждый камень в доме, где остаешься ночевать. Потоптался недолго возле дверей кабинета. Проникнуть внутрь у меня так и не вышло, все же вламываться не входило в мои планы, а отворить замок обычной отмычкой у меня не получилось. Скорее всего, дверь была запечатана каким-то заклинанием. Ладно, буду просто начеку и доверюсь охране, которую оставил Петр Алексеевич следить за своими внуками. Бросив сумку рядом со шкафом, в котором висело немного одежды Петюни, собственно, я так и понял, что комната моя, я снял куртку, разулся и упал на кровать. Все-таки кое-чего мне в монастырской келье не хватало, мягкой постели с чистым бельем. Не успел я подумать об этом, как меня сморил сон. Спал я спокойно, крепко и без сновидений. А когда проснулся, то впервые за много дней почувствовал, что выспался. Глава 6. Утро было еще настолько раннее, что я решил не будить Петьку, а пока сделать ставшую уже привычной тренировку, в облегченном ее варианте, естественно, потому что создавать субпространство я как не умел, так и не умею, тем более, с индивидуальными наборами заданий. Да, и где я здесь наставника возьму, который будет следить, чтобы Романов случайно не приставился, теперь уже по-настоящему. Несмотря на лето, в воздухе уже чувствовалось приближение осени, по крайней мере, утром. Было прохладно, а вокруг щиколоток клубился туман, создавая ощущение, что я бегу вовсе не по земле. Бегать пришлось по мокрой от выпавшей на траву росе, а одет я был только в тренировочные штаны и тяжелые ботинки. Тренировочные разминки привык уже проводить с голым торсом, и сегодня утренняя прохлада чувствовалась как-то особенно сильно. То ли от того это происходило, что я не в стенах монастыря ее проводил, то ли еще почему, но согрелся я далеко не сразу, и даже в момент бега мое тело покрывалось мурашками, как только легкий, но холодный ветерок касался обнаженной кожи. Ноги привычно наматывали круги по дорожке, а мысли текли плавно и размеренно. Думал я о предстоящем походе к артефакту. Даже не представляю, что меня там может ждать. Мысли Петю не всегда стопорились, когда я пытался извлечь из них подробности его вояжа в пещеры. Мне так и осталось непонятно, зачем он туда пошел, что хотел получить или сделать, и что в итоге увидел. Все было, как в тумане. В общем, от Петюни Романова толку в этой реальности было мало, почти как от меня в моей родной. На этой мысли я горько усмехнулся. Может быть, ни мне там, ни ему здесь просто не дали ни малейшего шанса хотя бы попытаться исправиться, хотя, что исправлять-то мне было, вырваться бы от пристального внимания членов Верховного Тайного Совета. Мне там попросту не дали ничего делать самостоятельно. Вот, Ванька Долгорукий даже подпись мою подделывать научился. Ну, а что государя от охоты отвлекать какими-то там делами государственными? Так, может быть, и Петюни просто не дали себя проявить, не знаю и знать не хочу. Только вот мысли иной раз возвращаются к этой теме. «Петя, а почему ты бегаешь в ботинках?» Я резко развернулся, услышав знакомый голос. Наташа стояла неподалеку и наблюдала, как я тренируюсь. И надо же было мне так задуматься, что я даже и не заметил ее присутствия. «Так, возьми себя в руки, Петр. Сейчас нигде нельзя чувствовать себя в полной безопасности, даже в родном поместье». Я сменил направление и подбежал к сестре. «А что мне, босиком тренироваться? Так не лето на дворе», — усмехнулся, останавливаясь перед ней. Дыхание было ровным, сердцебиение если и ускорилось, то ненамного. Что-то рано я себя жалеть стал, в следующий раз нужно придумать что-то более серьезное, или же немного ускориться. А то, что это за тренировка, если я не то что не вспотел, а даже не согрелся как следует. Почему босиком? Она даже немного удивилась, и отвечала, не прекращая меня разглядывать, как музейный экспонат, в специальной спортивной обуви, а то так и ноги переломать можно. Ты в курсе, что человечество давным-давно изобрело кроссовки? Ноги я точно не переломаю, а вот в кроссовках хоть и удобней, права ты, вот только в монастыре нам их не выдавали. Я позволил себе усмехнуться. «А ты почему не спишь?» – спросил я Наташу. «Вчера поздно вечером гуляла, сегодня с утра пораньше на улицу вышла. Что тебя тревожит? Может, влюбилась в кого, и ждешь возлюбленного, или хотя бы весточку от него?» «Да, скажешь тоже, влюбилась», — Наташа махнула рукой. «В кого тут влюбиться можно? В Митьку Карамзина еще скажи. Они от нас ближайшие соседи. Меня же как заперли в поместье, так и не выпускали никуда. Пока ты свой дух и свое тело истязал», — она еще раз бегло оглядела меня с ног до головы, после чего отвела взгляд. «Прикрылся бы хоть, замерзнешь». «Не замерзну». Я сделал несколько интенсивных движений руками. «А ты, погляжу, снова в язвочку превращаешься. Что тебя тревожит, Наташенька? Ты же знаешь, что мне можешь в многих заветных вещах признаться». «Уже ничего», — она вздохнула и улыбнулась. «Боялась я, Петя, до противной дрожи боялась переходить на обучение в столичную академию. Там ведь, если и дворянские дети учатся, то из мелкопоместных, а то и безземельных, а в большей степени, дети обеспеченных родителей, у которых дворянского достоинства в жизни не было. И, говорят, что там таких, как мы, не слишком любят. Много что там могло со мной случиться, особенно, если бы я туда одна пошла, без тебя. С чего ты взяла, что тебя кто-то без меня туда отправил бы?» Я удивленно посмотрел на сестру. «Как только новости пришли, что ты в монастырь отправился, мы стали думать, что ты там останешься, не вернешься к началу учебы», — призналась Наташа. «Все предпосылки для этого были, потому и обрадовалась я так, когда тебя у ворот увидела». «Ты что-то путаешь, Наташа», — я скупо улыбнулся. «Парней в монастырь часто отправляют научиться за себя постоять. Да, и дед сам хотел тебя туда ненадолго пристроить. Вот только в этом случае, в монастыре даже жить не обязательно. Можно каждый день на машине с водителем приезжать, а вечером домой отправляться». Наташа замолчала, а потом быстро заговорила. «Петя, к тебе даже деда не пустили, когда он приехал тебя навестить. Сам отец-настоятель сказал, что ворота монастыря откроются перед тобой только в назначенный час, а такие меры только к послушникам применяют. Даже клирики могут ходить куда угодно и жить вне монастырских стен. Просто многие предпочитают не заморачиваться с поиском жилья поближе к обители. Вот мы и решили, что ты не просто в обучение туда подался, А что готовишься полноценно клириком стать? Мне этого не предлагали. Во мне бурлит слишком много страстей, покачал головой. Я не знал, что дед приезжал. Отец-настоятель мне этого не говорил. Наставники в голос заявляли, что я не смогу стать истинным клириком, что не смогу отринуть все мирское и посвятить себя только борьбе с тварями. Точнее, не смогу постоянно держать эмоции на поводке, что они однажды могут вырваться, и тогда я подвергну опасности не только себя, но и всю звезду. Я не стал ей говорить, что клирикам, в общем-то, вовсе не запрещено проявлять эмоции, что они сами выбрали такую манеру поведения, чтобы особо горячие головы остывали при виде их морд ледяных. Особенно это женщин касалось. Клирики-то не монахи, обет безбрачия не дают, а с женщинами никогда просто не бывает. «Петя, я все равно так рада, что ты будешь со мной», Наташа порывисто меня обняла. «Хоть ты и практически прямо сказал, что, если бы тебе предложили остаться, то почти 100% остался бы в монастыре, я все равно рада. Вообще-то, я такого не говорил». Немного отстранившись, посмотрел на сестру. «Я понимаю ее опасения, но мне казалось, что она много, о чем не договаривает. Когда тебя твое неопределенное будущее беспокоит, то ты не встаешь еще до рассвета, чтобы прогуляться, как бы тебя в заперти не держали. Может, я себя, конечно, накручиваю без причины, но, поживем увидим, как говорится. Если уж о сестрице своей всякие дурные мысли думать, то так вообще свихнуться можно. Как жить, если никому веры не будет? А во, какой ты твердый!» Наконец, отлипла она от меня, не удержавшись, проведя рукой по груди и обнаженным плечам. «Да уж», я внезапно засмущался, «все-таки сестра она моя, да и после Лиски я не могу с полной уверенностью говорить, что грешные мысли мою бедовую голову не посещают. Замуж пора Натаху выдавать, или хотя бы невестой чьей-нибудь делать. Так, опять мои мысли стараются увести меня на накатанную колею. Я не император больше, и надеюсь, что не стану им никогда. К тому же, Петр Алексеевич жив пока, вот пусть у него голова насчет внуков и болит. Мне бы с безумным двойником разобраться, да жить потом полноценной беззаботной жизнью, какой тот же Карамзин жил, учиться, с девчонками встречаться. Среди некромантов очень хорошенькие учатся. А что, будем свидание устраивать на кладбище? Романтика, черт подери. Ладно, Наташа, тренироваться мне надо, а то и правда замерзну. Я улыбнулся и собирался уже снова побежать по дорожке, но она меня остановила. И все-таки, почему ты в ботиках? В них же неудобно бегать, они тяжелые, жуть просто, сестра указала на мои ноги. Так ведь во время прорыва нет времени искать удобную обувь. Та, что первая под руку попадается, ту и надеваешь. А первая обычно та попадается, которую каждый день носишь. Вот в ней и нужно тренироваться. А то, какой из тебя боец, ежели ты в ботинках этих ничего сделать по уму не сможешь, потому что к тяжести их не привык, ответил я, прищурившись, глядя, как в нашу сторону направляется взлохмаченный Волков. «Вы чего так рано вскочили?» — хмуро спросил он, пытаясь рукой пригладить встопорщенные волосы, но только еще больше их взлохмачивая. «Я-то всегда так рано встаю, и то, можно сказать, что залежался сегодня. Так подушке мягко и обрадовался, что время сну потерял. А вот ты никогда не утруждал себя проблемой встать пораньше», — я потер плечи. «Так, я с вами мерзнуть уже начал», — и побежал по дорожке, постепенно наращивая скорость. После сделал упражнение на растяжку, разогрел мышцы, до связки размял и вернулся к тому месту, где оставил оборотня. Солнце уже взошло, и опасность замерзнуть миновала, так что я не спешил домой, а сел на лавку рядом с Петькой. Наташа ушла в дом, она Волкова недолюбливала, и, надо сказать, он отвечал ей взаимностью. «Что вас мир не берет?» – спросил я у Петьки, который жмурился, подставляя солнцу загорелое лицо. «Надо же, вроде рыжий, а загар ровно ложится, и не обгорает же». «Да, я свою Натаху не переваривал, дрянь заносчивая она, потому что», — пояснил Петька, «и дружков всегда себе под стать выбирала, все как один, козлы надменные, и всем нужно было Петеньку чему-то поучить. Твари, ненавижу, не все двойники в иных мирах одинаковые», — покачал я головой, обдумывая его слова. «Я прекрасно это вижу на своем собственном примере, можешь мне поверить», — поморщился он, после чего задумчиво на меня посмотрел. «Это-то вроде бы и ничего плохого мне не делало, а осадочек все равно остался. Я вот что спросить хотел, ты обучаться будешь в академии, или все по вдовушкам больше промышлять?» Закинув руки за голову, я потянулся, разгоняя начавшую застаиваться кровь. «А ты знаешь, пожалуй, буду». Петька зевнул. «Это должно быть забавно. Да и цыпочек хорошеньких в этой ремесленной академии должно быть в избытке. Есть где развернуться. Ты смотри, как бы тебе за цыпочек бока не намяли», предупредил я этого соблазнителя доморощенного. «Меня может рядом не оказаться в самый тот момент, когда твой хвост облезлый нужно будет вытаскивать из передряги. Да уж сам, поди, справлюсь», небрежно предположил Волков. «В крайнем случае убегу», махнул он рукой. «Ты убежишь, мне жаль тебя огорчать, но, Петька, признайся уже сам себе, что ты себя переоцениваешь». Я расхохотался. Смеялся я долго, искренне наслаждаясь этим смехом. Правы были наставники, не стать мне истинным клириком. Как же мне этого, оказывается, не хватало. И хоть клирики не такие отмороженные, как о них думали многие, но большинство чувств они привыкли держать на привязи, не демонстрируя окружающим, какие на самом деле страсти кипят у них в душе. «Интересно, что такого смешного я сейчас сказал?» — насупился оборотень. «Ты мне, Романов, поведай, не стесняйся. Я, может быть, тоже посмеяться хочу. Петя, ты и бегать — два взаимоисключающих понятия». Я поднял палец вверх. «Если ты действительно хочешь отбиться от обиженных в лучших чувствах ухажеров, чьих девушек ты уже планируешь уводить и соблазнять, не обязательно в такой последовательности, то тебе лучше начинать заниматься со мной. Хотя бы бегать начни, а то с таким пузом ты далеко не убежишь». «Да какое у меня пузо!» — возмущенно заорал оборотень. Вскочив с лавки, он провел рукой по плоскому животу. «Вот правда, столько жрать, как он, и не толстеть, это уметь надо. Скорее всего, метаболизм оборотня особый, не иначе. Где ты у меня пузо увидел? Ты пока до сюда дошел, 8 раз чуть не помер. А сколько раз мы останавливались, чтобы ты дух перевел? Ты же как одышливый старикашка, через каждые 100 метров останавливался и стенать начинал», — напомнил я ему. «Ты не понимаешь, это другое», — он гордо вскинул голову. «Я спринтер, и долгие дистанции предпочитаю проезжать с комфортом и не на своих двоих. Так что стартануть и в окно — это самое мое». У меня тогда сразу вопрос образовался, я задумчиво смотрел на него. «А в постели ты тоже так говоришь, что ты спринтер, и вообще, чем короче дистанция, тем лучше? Ну, тогда я за тебя спокоен. Девушки, они же сплетничать любят, особенно на подобные темы. Так что тебе достаточно будет одну, самую непривередливую, в уголок укромный затащить, чтобы остальных отвадить». Я усмехнулся, глядя на его грозно нахмуренные брови. «Ты подумай об этом, Петя. Стоит ли позориться? Кстати, ты выспался? Представь себе, да, выспался». Оборотень продолжал сверлить меня сердитым взглядом. «А что, ты не оставил свою затею тащиться к мегаопасному объекту, чтобы что? Что, Петруха, ты там хочешь увидеть?» «Не знаю», — я задумчиво посмотрел в ту сторону, где, предположительно, располагалась пещера с артефактом. «Просто я почему-то уверен, что это важно. Именно там все началось и там все в итоге закончится. Надо же знать хотя бы место, чтобы не блуждать, когда придет время. Да на сам артефакт не мешает взглянуть. Ну, пойдем, взглянем. Признаться, ты меня своей паранойей здорово заводишь, особенно по утрам». Петька потянулся. «Тогда в душ, завтракать и собираться. Нужно еще с командиром отряда, который дед мне выделил, познакомиться. А потом в путь. Чем быстрее здесь закончим, тем быстрее на море попадем». Оборотня долго уговаривать не пришлось. Видимо, сама мысль о море дала ему сил, и он взял довольно резвый старт, направляясь к дому, насвистывая что-то бодрое себе под нос. Интересно, что их всех все-таки вынесло в такую рань из дома. Я еще немного постоял, глядя на рассвет. Как бы ни звучала со стороны моя речь, но я не хочу на море. Я его боюсь. Всегда боялся. Может быть, потому дедово детище флот российский почти угробил. Но, с другой стороны, теперь точно знаю, что любой страх нужно уметь в себе побороть. Так что начнем, пожалуй, как раз с моря. Покачав головой, я уже собирался двинуться с места, как меня отвлек едва ощутимый толчок под ногами. Он был настолько незначимый, что я уже начал думать о том, не померещилось ли мне это. Но едва заметная рябь, прошедшая по земле, повторилась, а птицы, сидевшие на верхушке ухоженных деревьев, с испуганным щебетом взлетели вверх и полетели подальше от опасности. Напрягшись, я чисто рефлекторно потянул руку за кинжалом, который постоянно висел в ножнах, но рука схватила лишь пустоту. Выйдя на пробежку, Я не удосужился взять с собой оружие, только вышел за стены монастыря, так тут же начал все навыки терять. Стыдно должно быть тебе, Петр, ох как стыдно. Я несколько раз крутанулся вокруг своей оси, внимательно осматривая окрестности. После встревоженного птичьего щебета на приусадебную территорию словно навалилась подозрительная абсолютная тишина. Набежавшие тучи закрыли еще только начавшее вставать солнце, отчего стало зябко и довольно неуютно. Присев на корточки, я прикоснулся рукой к влажной траве, стараясь понять, откуда идет эта дрожь, потому что ничего странного и подозрительного я так и не увидел, собственно, как и не услышал. Эта вибрация, которую можно было почувствовать только если акцентировать внимание, словно удалялась, а толчки, которые ее вызывали, шли прямо от того места, куда я пристально смотрел. Впереди находилась какая-то небольшая парковая зона, судя по живому забору из невысоких кустарников, которые загораживали обзор. Никакой тропы не было, поэтому я, тихо ступая и стараясь идти совершенно бесшумно, направился к этой еще зеленой изгороди. Внезапно появившиеся звуки набатом ударили по ушам. Еще буквально несколько секунд стояла звенящая тишина, как сейчас все вокруг начало окружать меня обычными звуками, которые обычно по утрам доносятся снаружи от поместья. Голоса слуг, девичий смех, шаги и беготня. Практически не таясь, я раздвинул ветви кустов, шагнув через них, оказываясь перед летней беседкой, которая, несмотря на осеннюю холодную погоду, содержалась в ухоженном виде, как и уютный сад с прудом, находившимся поблизости. Сделав еще несколько шагов, я снова почувствовал довольно ощутимый толчок, понимая, что нахожусь в самом эпицентре или довольно близко от него. После прокатившейся вибрации, от которой свело зубы и заложило уши, по глазам ударил яркий золотистый свет, который ослепил меня. Проморгавшись, я увидел перед собой ту же самую беседку, которая находилась здесь мгновение назад, но озаряющее ее со всех сторон мерцание стало довольно неприятным сюрпризом. Подойдя к ней ближе, но все еще держась на безопасном расстоянии, я осмотрел ее, не найдя ничего, что могло отличаться от той картины, которую я видел только что. «Господин, вы сегодня рано», — раздавшийся голос заставил меня резко обернуться. Я не слышал приближающихся шагов или каких-либо иных звуков, поэтому появившийся буквально из ниоткуда мужчина застал меня врасплох. Я решил прогуляться, выдавил из себя первое, что пришло на ум, удивленно разглядывая садовника, который держал в руках метлу и грабли и с удивлением меня рассматривал. Яркое мерцание, точно такое же, как шло от беседки, окружало его с головы до ног, словно искажая в пространстве. Похвальное решение, но одевайтесь все-таки по погоде. Не хватало вам еще заболеть и приставиться, как вашему батюшке, царствие ему небесное, перекрестился он, после чего, поклонившись мне, развернулся и направился в сторону небольшой клубы, земля которой была усыпана пожелтевшей листвой. Только в моей реальности никакой клумбы на том месте не было. Там стоял пруд, которого не было и в помине. Что тут происходит? Я сделал шаг назад, как оглушительный звук, подобный удару колокола, своей волной сбил меня с ног и отнес к тем же самым кустам, за которыми располагалось основное здание поместья. «Ты что, еще не оделся? Вечно тебя ждать приходится. Иди собирайся, море само ко мне не приедет», — раздался буквально над ухом голос Петьки. Я даже не понял, как закрыл глаза, поэтому, разлепив сомкнутые веки, смотрел на Волкова, который обеспокоенно заглядывал мне в лицо. «Ты чего тут валяешься?» Я резко вскочил на ноги, начиная озираться. Находился я ровно на том самом месте, где оставил меня оборотень, прежде чем побежал в сторону дома. Только вот деревьев прямо передо мной никаких не было, ровно как и беседки. На этом месте находилась черная выжженная земля. Потом, Петька, сначала нужно срочно сообщение отправить в монастырь. И я помчался в дом, чтобы связаться с отцом-настоятелем, или с кем-то из командиров, если вдруг отец-настоятель чем-то занят. Глава 7. Средство связи с отцом-настоятелем у меня было. Этот артефакт был у всех клириков, даже младших, и даже таких, как я. Его полагалось носить с собой постоянно, но я слишком мало времени провел в монастыре, чтобы это правило впиталось мне в кровь. Потому, на время тренировки, оставил его дома. Все-таки прав был отец-настоятель, когда говорил, что я не гожусь для того, чтобы стать клириком. Есть вещи, которые я считаю неважными, а они, тем не менее, играют огромное значение. Как этот передатчик, к примеру, я связался с монастырем сразу же, как только добежал до дома, рассказал отцу-настоятелю, который лично ответил на мой вызов, все, как было, не утаив даже тот факт, что незнакомый садовник меня явно перепутал с моим двойником из того мира, частичка которого мне показалась. Я не знаю, Петр, что это было, после почти минутного раздумья произнес отец-настоятель. Его спокойный голос, донесшийся из артефакта связи, действовал на меня умиротворяюще. Мы будем думать, полагаю, что это временный эффект, который не несет особой смысловой нагрузки. Но, мы все равно будем собирать совет. Может быть, кто-нибудь из братьев вспомнит что-то похожее. Хотя, лично я ничего, что было бы хотя бы отдаленно похоже на рассказанные тобой события, не припоминаю. Вы же мне сообщите, если что-то обнаружится, спросил я, не надеясь, впрочем, на положительный ответ. Думаю, что это будет разумно. Так уж получилось, что ты стал непосредственным участником событий, которые могут привести в итоге к гибели нашего мира. Было бы невероятной глупостью что-то от тебя скрывать, Петр. Я свяжусь с тобой в ближайшее время, как только мы выясним подробности. И артефакт погас, обозначая, что отец-основатель отключил свой. Так вот, где ты застрял, задумчиво проговорил оборотень. Значит, кусочек другой реальности. Я знаю, что это было, он щелкнул пальцами. Я читал хроники. Когда в моем мире шло открытие проходов в другие миры и их отладка, то тоже такие казусы случались. Дома местами менялись, люди исчезали. Самое страшное было, когда небольшой участок объединялся, образуя некий мост. Вот это страшное зрелище. Петьку едва заметно передернуло. Только представь, что строения соединялись в произвольном порядке и такими вот оставались. Да, ладно, строения. Случалось и так, что соединялись люди. Если в местах прохождения мостов случайно находились двойники, естественно, такое чувство, что ты сам бывал в этих местах, перебил я его, пристально разглядывая при этом, не бывал, поморщился он и тряхнул головой, отводя глаза в сторону, значит, точно все видел собственными глазами, только по какой-то причине признаваться не хочет, вот, что я могу сказать, чаще всего, это происходило с обычными людьми, которые к экспериментам с мостами никакого отношения не имели. Только, вот именно тогда мы узнали, что чаще всего двойники похожи не только внешне. Конечно, сказывалось влияние среды и воспитания, но в основном, человек одевается примерно так же, как и его двойник, любит есть одну и ту же пищу, устраивается на такую же работу. Так что, несмотря на все наши отличия, всех нас троих, он не стал уточнять, но и так было понятно, что речь идет о нем, обо мне и о нашем пакостном двойнике, мы похожи. И знаешь, что из этого следует? Щелкнул он пальцами, видимо, в его голову только что пришла какая-то идея.